Инквизитор взобрался на насыпь и громко произнес. «Изгоняю тебя, дух нечистый, сила сатанинская, именем Бога Отца, именем Бога Сына!» Велдон трижды, по три раза осенил темный проем над головой, снова и снова повторяя заклятие против нежити. Потом, несмотря на робкий протест отца Самуэля, который попытался напомнить о призраке старика, в подземелье зазвучала молитва. Велдон отмахнулся от причитаний толстяка. Отец Томас встал на колени, его руки сложились в молитвенном жесте, однако сверкающий фанатичный взор был далек от покорного умиротворения. Инквизитор стегнул нас взглядом, заставил опуститься на колени и вознести молитвы к небесам. Неистовому взгляду Томаса Велдона практически невозможно было противостоять, даже такому цинику, как я. Мы тронулись в путь. Накинутый на голову капюшон монашеской рясы отца Томаса качался в такт его шагам, чуть впереди от сгорбленной фигуры Брэндона. Передвигали ногами не мешкая, но без лишней суеты. Все успокоились. Тревожное ожидание, терзавшее меня, тоже ушло. Велдон ли изгнал духа, или он просто исчез от дыхания живых людей и теплого света фонарей? Только напряжение отпустило. Я внимательно смотрел на неровный каменный пол и спрещенный паутиной трещин. Часто попадались глубокие, довольно широкие. Иногда встречались ямки, угодив в которые по неосторожности можно было запросто вывихнуть или сломать ногу. Нижний уровень выглядел гораздо более древним и заброшенным, если можно так выразиться. В стенах и потолке нередко встречались выбоины. Булыжники из-за разрушенной кладки обычно валялись поблизости. Под каблуками скрипел песок. Некоторые боковые проходы оказались основательно погребены под завалами, чему я был даже рад. Тьма в неповрежденных ответвлениях будила тревогу. Казалось, что оттуда кто-то наблюдает за нами. Но, благодарение небесам, ни кашля, ни шарканья сзади. Впрочем, я согласился с шедшим за мной бароном, когда тот предложил понести мой фонарь. «Заряди-ка свои пистоли», — сказал он. «Снаряжать пистоли порохом и свинцом на ходу крайне неудобно». Но Ричард говорил дело. Я возился дольше, чем обычно. Гораздо дольше. К тому времени, когда закончил, мы пришли к очередному перекрестку с кучей грунта и камней прямо под пробоиной фута на 3-2 в сводчатом потолке. Верхушка насыпи скрывалась во мраке дыры. Прежний уровень там. Инквизитор и парочка головорезов по очереди полезли наверх. «Теперь ты», — я указал на освещенный двумя поднятыми на следующий уровень фонарями проем. «Пойду последним». «Пока тихо?» — кивнув, спросил Ричард. «Да, пока тихо». Я поставил у ног фонарь. Оставшись один в заметно уменьшившемся круге освещенного пространства, прикоснулся к магии Харуза. Сверху доносились голоса, но более ничего. Тишина. Поймав себя на том, что схватился за рукоять пистоля, нагнулся за светильником. От едва слышного кашля по коже пробежала дрожь. Кашель был далеко и едва различался. Я мог решить, что это игра моего воображения. Но магический слух поймал шарканье стариковских шагов. Клянусь! Схватив фонарь, стрелой влетел на верхний уровень. «Он там!» — выпалил я. «Не очень близко, но там!» «Идти совсем немного!» — упавшим голосом произнес тучный инквизитор. «Так чего же ждем?» — прорычал Велдон. «Отец Самуэль, вы впереди!» Мы почти побежали. Постоянно понукаемый Велдоном толстяк торопливо семенил во главе цепочки. Страх и паника едва не завладели нами. Я постоянно оглядывался, сжимая рукоять выхваченного из кобуры пистоля. Сзади пока было тихо. Проклятый пепел! Хотелось обмануть себя, убедить, что призрак остался на нижнем уровне. «Это последний перекресток. Почти дошли!» — запыхавшись, сказал толстяк. Тучный монах склонился к очередным знакам на стене. Его почти не было видно. Два фонаря из четырех погасли одновременно, несколько минут назад. Масло кончилось, а бочонок с заправкой для светильников остался под капеллой. Толстяк уверил, что заправки хватит, и мы его послушали. Один еще горевший фонарь нес Джон, ступавший сразу за отцом Самуэлем. Второй находился у Тейвила. «Матерь Божья!» — зашептал отец Крик. «Прочти знаки получше, чтобы точно понять их! Иначе...» Старый монах не договорил. Но он осмелился произнести вслух то, что сейчас засело у всех в головах. Вместо него сказал Томас Велдон. «Вернувшись назад, мы отсюда уже не выйдем». Инквизитор был прав. Либо заблудимся, когда потухнет последний фонарь, либо встретимся со злым шаркающим духом. Наши молитвы не слишком испугали призрака. Я не слышал его, но был уверен, что тот где-то поблизости. «Сюда!» — толстяк повернул налево. Мы прошли совсем немного, когда сзади раздался кашель. Его услышали все. «Не останавливайтесь и молитесь!» — воскликнул Велден. «Молитесь в полный голос!» Погас третий фонарь. Сгустившаяся тьма откинула любые помыслы о спорах. Ричард передал свой светильник вперед. Мы торопливо двинулись дальше. Воздух наполнился страхом. Еще чуть-чуть и запаникуем. Слабое шарканье позади уже не пропадало. Оно отчетливо улавливалось и слышалось сквозь тяжкое дыхание, стук каблуков по вымощенному плитами полу и бормотание молитв. Когда дорога сворачивала, свет единственного фонаря скрывался, становилось непросто держать себя в руках. «Еще немного, купец!» — тихо подбадривал Ричард. А шаги за спиной зазвучали чуточку ближе. Я приготовил второй пистоль. Туннель сузился, его ширина уменьшилась вдвое. Теперь разминуться с кем-либо будет труднее. Мы шли еще полчаса. Хотелось бежать, и я бы побежал, если бы было куда. Все чаще возникало чувство, что призрак в нескольких шагах от нас, хотя шарканье и кашель больше не повторялись. «Пришли!» — с явным облегчением сказал отец Самуэль. Коридор резко расширился, стены ушли в стороны и образовали полукруглую просторную площадку, которая заканчивалась широкими каменными ступеньками, уводящими наверх. Единственный оставшийся фонарь давал дрожащий неровный свет. Масляный фитиль догорал. Последние ступени растворялись в черной тени. Чем заканчивается подъем, было не различить. Мы сгрудились у ступеней на дне каменного колодца. Над нами холм. Ступени упираются в щит из сбитых досок. С той стороны он присыпан землей, — отдышавшись, пояснил тучный монах. Сиплый кашель прозвучал всего в трех футах от нас. «Постранись!» — нервы Тевила сдали. Драгун отодвинул меня плечом и разрядил аркебузу в пустоту. «Брэндон!» — загремел голос Велдена. Наемник понял инквизитора без слов. Головорез понесся по ступенькам вверх и с разбега вышиб доски. «Изыди, дьявол отродье!» Отец Томас выхватил из-под ворота рясы распятие и направил его в темный проем туннеля, откуда мы пришли. Я выставил вперед обе руки с пистолями, ища в чернильном мраке подземного лабиринта намек на какое-либо движение. «Все наверх!» — закричал Ричард. Старый отец Крик неуклюже заковырял по ступенькам. Отец Самуэль наседал ему на пятки. Джон пятился за нами спиной вперед, с мечом в одной руке и фонарем с другой. Когда он выскочил наружу, оставшиеся внизу оказались в кромешной тьме. Я потерял выдержку, когда показалось, что почувствовал движение воздуха перед собой, и разрядил сразу два пистоля. Но выстрелы, озарившие подземелье, на краткое мгновение опять вспороли пустоту. «Святой отец!» — снова закричал Тевил. «Теперь вы!» Позади по каменным ступеням стучали каблуки. Велден и Ричард поднимались. Я попятился за ними. Как и Джон несколько секунд назад, в животе появился комок страха. Я чувствовал близость нежити рядом с собой, но не мог что-нибудь сделать. Не мог даже увидеть нечисть, только отступал к выходу из подземелья. Судорожно вставил пару пустых пистолей в петли кобуры на поясе и выдернул два заряженных. Опять кашель, отчетливый и громкий, уже вплотную ко мне. Я снова выстрелил. И, споткнувшись, едва не рухнул на ступени, но мог устоять. Делал шаг за шагом, тьма сгустилась перед моими глазами. Стало казаться, что видны чьи-то очертания. Сколько до выхода? Я боялся оглянуться и не мог понять, сколько еще идти. «Чтоб тебя!» — в отчаянии сорвалось с уст. Я нажал на спусковой крючок. Дульное пламя осветило угольно-черную фигуру у подножия ступеней. Нахлынула волна страха. Я зацепился каблуком за край ступени, упал и понял, что подняться уже не в силах. Липкий ужас сковал меня. Я беспомощно выставил перед собой разряженное оружие. Кто-то схватил меня под руки и потащил наверх, а в подземелье снова зазвучало церковное заклятие. Сыпя проклятиями вперемешку с цитатами из молитв, Тейвил выволок мое обмякшее тело под свет луны. Из темного проема в покрытом снегом холме появилась спина отца Томаса. Инквизитор держал перед собой раскрытый ящик с частицей Святого Креста. Голос церковника дрожал. Мы поспешили убраться от холма на дюжину шагов. Все тяжело дышали. Страх немного отступал. Я испытывал подобный ужас лишь однажды, той ночью на дороге к аббатству Маунт. Судя по бледным лицам моих спутников, хорошо различимым под светом луны, они тоже хлебнули страха. Шаркающий призрак убивает ужасом. Отец Самуэль безвольно сел в сугроб. Теперь я понимаю, что значили эти строчки. Я бросил взгляд на черный проем в земле. Оттуда несло запахом смерти. Но злой дух не мог покинуть подземелье. Оцепенение отпускало с каждым вздохом. Обернувшись, чтобы поблагодарить Тейвила и Велдена за спасение, я вдруг услышал: «Иди сюда!»